День 12. Пятница, 8 июня. Следующие несколько часов доктор Рой Уоллес наблюдал за австралийцами и, как обычно, вел записи. Заточить себя в маленькой комнате для круглосуточных наблюдений на обозримое будущее – вариант далеко не идеальный, но во имя своего исследования придется терпеть неудобства. Он купит надувной матрас, потому что без сна не обойтись, а питаться будет в кафе, в ресторанах, неподалеку, в центре Беркли. Будет заезжать домой, чтобы принять душ и побриться, но это не вызовет проблем. Австралийцы не проявляли никакого желания покидать лабораторию сна. Все будет в порядке. В 2 часа ночи, сквозь промозглую ночь, Уоллес дошел до своей машины и припарковал ее перед Толман-холлом. Потом вернулся в пустую подвальную комнату, куда убрал тело Пенни. Под покровом темноты отнес его к своей машине и положил на узенькое заднее сиденье. Сев за руль, нажал на кнопку зажигания, некоторое время вводил в навигатор пункт назначения. Он уже собрался включить передачу, но вздрогнул от неожиданности. Кто-то стукнул в окно. Он повернул голову. Это был круглолицый Роджер Хен, полицейский кампуса. Он улыбался под своими вощенными усами, как у бизнесмена из «Монополии». И доктор Уоллес понял, что тело Пенни он не заметил. Кроме того, машина была двухдверной, и увидеть заднее сиденье в треугольничке задних боковых окон было совсем непросто. Но Уоллес решил перестраховаться и вышел из машины. «Родж, старина!» Он достал из кармана сигареты и отвел здоровяка подальше от машины. «Как дела, док?» — спросил Роджер Хен. Бейсболка с надписью «Полиция, Калифорнийский университет» была низко надвинута на лоб, и козырек затенял его ярко-голубые глаза. Румяные щеки, нос бывалого выпивохи, сильный запах мятной жвачки. «Все в порядке, дружище. Застукал в кустах целующуюся парочку?» «Спрыснул перцовым баллончиком, только их и видели!» Они рассмеялись. Уоллес зажег сигарету. «Как твой эксперимент?» — спросил Роджер Хен. «В чем там суть?» «Обычное дело, как у всех ученых. Гоняю крыс по лабиринтам и вожусь с шипящими пробирками. При этом злобно гагача и принимая устрашающие позы». «Именно!» Изображая Джина Уайлдера в фильме «Молодой Франкенштейн», Уоллес вскинул руки и воскликнул. «Оно живое!» Они снова рассмеялись. «А как сам, Родж?» — спросил доктор Уоллес. «Ночью все спокойно. У нас тут в участке под следствием оказался очень интересный малый», — сказал Хен. «Говорит, что карманник. Только послушай, как он якобы проводит выходные. В субботу утром садится на местный поезд до международного аэропорта Сан-Франциско. И всю дорогу шарит по карманам. В аэропорту покупает пачку конвертов и марок и отправляет так называемую выручку себе на домашний адрес. Потом еще шарит в зале вылета. Потом покупает дешевый билет до Финикса, Санта-Фе или хоть Топики. Куда угодно. Лишь бы проветриться пару дней. Поглазеть на достопримечательности, а сам при этом тибрит денежки и отсылает наличность домой, чтобы, если поймают, наворованного при нем не было. До сих пор всегда выходил сухим из воды, потому что если кто-то замечает пропажу, то он тут же роняет бумажник и показывает на него жертве, как добрый самаритянин. Говорит, со счета сбился, сколько людей ему спасибо сказали». Доктор Уоллес усмехнулся и стряхнул пепел с сигареты. «И как же он вляпался сегодня?» «Вождение в нетрезвом виде». «А, ну да. Бич патрульных ночной смены. Кстати, как вообще полицейский попадает в ночную смену?» Хен пожал мускулистыми плечами. «У нас есть политика подачи заявок на смену. Принимается во внимание стаж». «Но тебе сколько? 35? 36? У тебя за плечами наверняка приличный стаж». 37! «Да, стажа хватает. Но темень меня не пугает. Меньше ложных вызовов а молодежь в полиции смотрит на жизнь не так цинично, как бывало из дневной смены. «Ну чего греха таить?» — он зевнул. «Иногда устаю. Потому что твой образ жизни, Родж, неестественный. Люди — существа дневные. Бодрствовать всю ночь и спать днем мы не должны. Это противоречит нашим биологическим часам». «Точно! Ты же спец по сну. Может, порекомендуешь что-нибудь, чтобы я меньше уставал?» «Конечно! Надо высыпаться. На словах оно просто. Пробовал когда-нибудь спать днем?» «Мозг можно обмануть, создав ему нормальные условия для сна. Повесь в спальню плотные затемняющие шторы, надень на глаза маску, есть затычки для ушей на случай, если сосед среди твоей ночи решит полоть сорняки или косить траву». «Да, можно попробовать, док. Соседская собака лает без продыху. Можно сменить освещение. Поставь маломощные лампы, может, даже красные». «Еще чего? Превращать свой дом в бордель? Ты же сам просил совета. Обойдусь маской для глаз и берушами». Доктор Уоллес раздавил ногой окурок. «Хорошо, Родж. Славно поболтали, но мне пора домой. Хорошей и спокойной ночи». Роджер Хен поехал дальше, на восток, по Херст-авеню. А Уоллес вернулся к машине, довольный, что не дрогнул, разговаривая с полицейским, когда в трех шагах от них лежало мертвое тело Пенни. Развернувшись, Уоллес выехал из Беркли и поехал по шоссе на запад. Через 30 минут, проехав мимо тюрьмы, где Джонни Кэш записал концертный альбом, он продолжил движение на запад по бульвару сэра Фрэнсиса Дрейка в сторону парка Самюэля Тейлора. В молодости он был любителем активного отдыха и наткнулся на этот парк совершенно случайно, лет 10 назад, когда ехал в национальный морской заповедник Point Reyes. Парк быстро стал любимым местом, где в выходные он с удовольствием гулял пешком и катался на горном велосипеде. Последний раз он приезжал сюда давно, не меньше 5 лет назад. Уоллес помнил, что парк назвали в честь человека по имени Самюэль Пенфилд Тейлор. Тот сорвал большой куш во времена золотой лихорадки в Калифорнии и на часть свалившегося на него золота купил участок вдоль ручья Лагунитас, где построил первую на Тихоокеанском побережье бумажную фабрику. Когда неподалеку провели ветку железной дороги с северного Тихоокеанского побережья, неуемный Тейлор построил вдоль путей курорт для уставших от города жителей Сан-Франциско. После смерти Тейлора штат Калифорния конфисковал его собственность за неуплату налогов, а его имя увековечили в названии существующего сегодня парка. Доктор Уоллес припарковался на обочине в миле к западу от въезда в Кэмп Тейлор. В этот час других машин не было. Он вытащил тело Пенни с заднего сиденья. К счастью, трупное окоченение еще не наступило, и он перекинул тело через плечо, как мешок с картошкой. Он знал, что на другой стороне дороги есть тропы, ведущие к дьявольскому оврагу. Но тропы его сейчас не интересовали. Вместо этого он двинулся на запад по бездорожью, в сторону старого леса. Огромные секвойи не позволяли небесному свету, проникавшему сквозь облака, добраться до земли. Но фонарик в телефоне прекрасно освещал ему дорогу. Он был в хорошей форме, а тело Пенни весило совсем немного. Но поход оказался не из простых. Крутые холмы и извилистые овраги затрудняли путь, а над корнями и камнями висел легкий туман, и он не раз спотыкался. Через 10 минут дыхание сбилось, он вспотел. Еще через 10 минут пришлось остановиться, чтобы перевести дух. Но лень матушка или нерадивость тут плохие товарищи. Чем глубже в лес он затащит труп, тем лучше. Его хватило еще примерно на полчаса, и он решил, хватит. Со вздохом облегчения он опустил тело Пенни на подстилку из листьев, вытер пот со лба и глаз, с стряхнул с плеч и рук онемение. Потом достал охотничий нож, который по дороге в парк прихватил из дома. Раньше он ему был нужен для простых дел. Перерезать веревку, почистить рыбу. Сегодня совсем другая история. И на мгновение он забеспокоился. Хватит ли у него духу обезглавить Пенни? Но через этот ужас придется пройти. Лопаты у него не было, а покупать ее среди ночи? Даже найди он место, где их продают после полуночи, пришлось бы платить наличными, чтобы не оставлять след. И такая покупка будет чертовски подозрительной. Продавец его запомнит, возможно, даст его описание полиции. Была мысль подождать до утра и заскочить в торговый центр, но там камеры видеонаблюдения, а это еще хуже, чем свидетельство очевидца. А нужна ли ему лопата? В парке полно плотоядных диких животных. Черные медведи, пумы, серые лисы и рыси. Все эти хищники с радостью набросятся на бесплатное угощение. И Пенни в брюхе медведя — это еще лучше, чем Пенни, погребенная под землей. Вдруг ее останки когда-нибудь обнаружат и идентифицируют? Единственная проблема — голова. Для животных она слишком велика, и даже если стихия и разложение превратят ее в белесый череп, криминалисты все равно смогут восстановить ее лицо. Значит, от головы надо избавиться. Присев, доктор Уоллес приступил к кошмарной работе. Отделить череп с блестящими волосами от тела. Зазубренное стальное лезвие 5,5 дюймов справилось с задачей довольно легко, даже когда дело дошло до отсечения шейного позвонка, хотя все руки у него были в крови. Поднявшись, Уоллес подумал, что его сейчас вырвет, но несколько глубоких вдохов, и тошнота отступила. Подняв голову Пенни за волосы, он двинулся к ручью, мимо которого проходил раньше. Он оставил голову на берегу и вошел в воду, проверить глубину. В самом глубоком месте она доходила ему почти до плеч. Этого вполне достаточно. Он смыл кровь с рук и вернулся на берег. Бактерии в кишечнике и груди умершего со временем выделяют газ, и тело может всплыть на поверхность любого водоема. С головой такой проблемы нет. Но на всякий случай Уоллес набил рот Пенни мелкими речными камнями и бросил эту жуть в середину ручья. Голова быстро скрылась из виду, и доктор Уоллес, довольный, вернулся к машине. Дело сделано. Он вошел в свой пентхаус, когда рассвет окрасил вымытое дождем небо в янтарный, абрикосовый и багряный цвета. Принял душ, переоделся и собирался отправиться по магазинам, чтобы купить все необходимое на ближайшие дни. Но вид широкой кровати оказался слишком соблазнительным. «Только на час», — сказал он себе, проявив слабость, и лег поверх одеяла. Во время последней стадии мертвого сна, когда накатывают сновидения, ему приснился сон. В парке Самюэля Тейлора день, лес безмолвен и тих. Рой торопливо пробирается сквозь тени гигантских секвой, оглядывается через плечо, нет ли невидимого преследователя. Вдруг, откуда ни возьмись, возникает густой туман, а в нем обветшалая каменная церковь, проросшая из трухлявого пня срубленного дерева. Каменные стены местами потрескались, осыпались, а из трубы, едва различимой в тумане, шлейфом тянется белый дымок. Через щель в рассевшемся пне он проникает в это гибридное строение. Внутри куда просторнее, чем можно было ожидать. Он быстро пересекает неф и укрывается под затянутым тканью алтарем. Он спрятался, но воздух вокруг движется, густеет, тьма копит силы. Наконец у него хватает смелости выглянуть из-под ткани алтаря, и он понимает, что висит над пропастью, такой огромной, что секвойи выглядят зубочистками. Он не один. Тьму с ним теперь делит бесформенный монолитный демон, и он понимает, его время на исходе. Доктор Уоллес, задыхаясь, очнулся от кошмара. Темень за окнами спальни сбивала с толку, ведь он провалился в сон утром. Неужели проспал целый день? Он сел, глянул на часы. Половина девятого вечера. «Блин!» — пробормотал он. Его словно током ударило. Он вспомнил ночную вылазку, как обошелся с телом Пенни, и снова выругался, мучимый угрызениями совести. Уоллес пошел в ванную, плеснул на лицо холодную воду, почистил зубы и вернулся в спальню. Взяв телефон, направился к входной двери и тут увидел на дисплее, что пропустил звонок Брук. Он остановился в гостиной, не зная, как поступить, и перезвонил. Она взяла трубку со второго звонка. «Привет», — сказала она. Кажется, не сильно обрадовалась, но и не расстроилась. Только позавчера она была здесь, а Пенни нагрянула с неожиданным визитом. Кажется, прошла целая вечность. «Привет», — сказал он, стараясь придать голосу бодрости. «Пропустил твой звонок». «Извини, не надо было тебя беспокоить, когда ты работаешь». «Я сейчас не на работе», — быстро сказал Уоллес. Он знал, что надо ехать в Толман-Холл. Эксперимент шел без присмотра вот уже 18 с лишним часов. И все же он подавлен, встревожен, а голос Брук такой знакомый, умиротворяющий. Он хочет ее увидеть. В ее обществе он почувствует себя нормально. Хотя себя не обманешь, ведь убийство Пенни еще долго будет лежать на совести. «Что делаешь?» «С бокалом в руке смотрю на залив». «Звучит неплохо». Пауза. Затем. «Было бы еще лучше, будь ты здесь со мной». Он не ответил. «Рой». «Я просто подумал, ты ужинала?» «Да, но перекусить могу». «Как насчет японского бара на Сан-Пабло-авеню? Это недалеко от тебя». «Надо заказать столик». «Я знаю хозяина, он нас посадит». «Через полчаса?» Опустив вверх кабриолета, доктор Уоллес пронесся по мосту между Сан-Франциско и Оклендом, наслаждаясь ревом ветра в ушах и огромным пространством чернеющего неба. Среди россыпи звезд сияла полная луна. Он припарковался в центре Окленда и прошел несколько кварталов до японского бара. Тревога не улеглась, он нервничал. Что, если по его глазам Брук все поймет? Бред, конечно, просто из-за чувства вины он все видит в искаженном свете. Надо выкинуть страхи из головы. Его встретила азиатка, изображавшая ниндзя эпохи Эду. Повязка на голове, свободное черное кимоно, на ногах тапочки, и привела к угловому столику. Брук еще не пришла, и Оллес решил заказать напиток. Рома в ресторане не было, и он попросил графинчик саке. Из кухни вышел поздороваться хозяин, Дэвид. Они были знакомы. При встрече, перекидываясь парой фраз, Оллес регулярно ходил в заведение вот уже несколько лет. Официантка принесла саке. Дэвид вернулся на кухню, и Оллес заказал еще один графинчик, даже не прикоснувшись к первому. Официантка, дай ей бог здоровья, и глазом не моргнула. В темном, минималистичном небольшом ресторане за всеми столиками сидели состоятельные господа средних лет, наслаждаясь вечером без детей. В воздухе висели запахи жареной во фритюре темпуры, соуса терияки и свиного брюшка на гриле, и Оллес вспомнил, что со вчерашнего дня ничего не ел. Брук появилась через 10 минут в элегантном выходном платье и босоножках с завязками вокруг щиколотки. Официантка убрала графин, который он успел опустошить, и на столе оставался только один, хотя и уже ополовиненный. «Извини, что опоздала», — сказала она, когда они поцеловались и сели. «Не могла решить, что надеть». «Выглядишь прекрасно», — сказал он. «А ты выглядишь прекрасно всегда». «Это легко, когда все, что от тебя требуется, накинуть пиджак». Доктор Уоллес налил Брук чашечку саке. Потом заказал еще бутылку плюс несколько фирменных солений, эдамаме, грибную темпуру и говядину на шампурах. «Твое здоровье», — сказал он. Они чокнулись чашками и выпили. «Для начала хочу внести ясность», — — заговорила Брук. «Я не злюсь из-за той ночи. Возможно, я немного переборщила, уехав домой. Я не могу винить твою ассистентку за то, что она в тебя втрескалась. Я и сама в тебя втрескалась. Просто это было...» «Не надо ничего объяснять, Брук», — сказал он. «Возможно, тебя порадует, что я отстранил ее от эксперимента». «Отстранил? Боже, Рой, зачем ты это сделал?» «Затем. Какого черта она приперлась ко мне домой? Каким-то образом нашла мой адрес в интернете. Это уже за гранью». «Ну, если ты считаешь, что поступил правильно, и моя реакция ни при чем». «Я поступил правильно», — заверил он ее. «Но это значит, что ее 8 часов я должен взять на себя. А это значит, что до конца эксперимента у меня вряд ли будет свободное время». «Еще неделя?» Уоллес говорил Брук, что эксперимент «С» рассчитан на 21 день. И то же самое сказал Гуру, Пенни и австралийцам. Но на самом деле эксперимент должен был длиться столько, сколько понадобится, чтобы доказать или опровергнуть его революционную теорию. Но теперь он сказал: «Да, еще неделя». Она наигранно надулась. «Что я буду без тебя делать?» «У меня кое-что для тебя есть. Закрой глаза». «Правда?» Она улыбнулась и закрыла глаза. «Протяни руку». Она протянула руку ладонью вверх. «Хорошо». Уоллес достал из кармана пиджака кольцо, которое сделала для него Беверли Санклер, и попробовал надеть его на средний палец Брук. Кольцо оказалось туговато, и он надел его на безымянный. «Открывай», — сказал он. Брук открыла глаза, и они загорелись от восторга, когда она увидела кольцо. «О, Рой!» — воскликнула она, держа руку перед лицом и любуясь украшением. «Какая прелесть! Правда?» Кольцо было из чистого серебра с зеленым кварцем. В нижнем левом углу камня, как бы примостившись на краю листочка, сидела божья коровка из розового золота 18 каратов. «Я не знал точно твой размер». «Идеально». Она взяла его руку в свои и ласково ее сжала. «Спасибо, Рой. Буду носить, не снимая». Пришла официантка с третьим графином саке и едой. Доктор Уоллес заказал еще несколько блюд, который за следующий час почти целиком съел сам. За неспешной трапезой они с Брук говорили обо всем на свете. Беседа текла легко и приятно. Их многое объединяло. Им нравилось одно и то же, у них было схожее чувство юмора. Но больше всего Уоллесу нравилось, что Брук всегда действовала на него успокаивающе. Она жила простой жизнью, значит, и сама была простой, но при этом очень желанной. Поэтому, наверное, она так его очаровала. В ней не было притворства. Она не играла в игры. У нее не было высоких устремлений в жизни. Да они ей и не требовались. Ей нравилась ее работа, у нее были друзья, с которыми он познакомился, искренние люди без особых претензий, маленькая дурацкая лодка, которую она обожала, и крепкое здоровье. Она жила настоящим, а не ожиданием чего-то лучшего, и он обнаружил, что такой подход ему не просто по нраву, но даже вызывает зависть. «Говорят, на следующей неделе выпадет месячная норма осадков», сказала Брук, забирая с блюда последнюю порцию эдамаме и изящно высасывая соевые бобы из соленого стручка. 3 бури за 7 дней, представляешь?» «Бури как зимой?» — спросил он ее. «Не такие сильные, но лить будет как из ведра». «Хорошо, что я буду замурован в Толман-холле». «Я бы хотела посмотреть». «Тогда поторопись. Его в конце лета снесут». «Я имею в виду твой эксперимент». Уоллес даже заморгал от удивления. «Серьезно?» «Да, можно». «Там... нечего смотреть. 2 человека заточены в комнате». «Знаю, Рой, ты не очень любишь об этом рассказывать, но мне правда очень интересно. Если я 8 часов не посплю, от меня никакого толку, а твои подопытные кролики не спят уже 2 недели». Уоллес попробовал уклониться. «Не знаю, Брук. Это все-таки не шоу с уродцами. Кидай монетку и смотри». «Я не буду мешать, обещаю. Ты говорил, там одностороннее зеркало. Они меня даже не увидят». «Когда хочешь приехать?» «Я и сейчас свободна». Уоллес обдумал ее слова, допивая остатки саке. «Хорошо», — решился он и промокнул салфеткой оттороченные бородой губы. «Едем!» «Господи!» — воскликнул доктор Уоллес, едва они переступили порог смотровой комнаты. «Боже! Что это?» Брук отпрянула и издала звук, будто ее сейчас вырвет. Уоллес не мог оторвать взгляд от смотрового окна. Кто-то из австралийцев, или оба, вырвал из книг в библиотеке сотни страниц и прилепил их к одностороннему стеклу с помощью своих фекалий. Это было сделано так тщательно, что он вообще не мог заглянуть в лабораторию сна. Он нажал клавишу интеркома. «Эй! Ребята!» — произнес он с певучей интонацией. Ответа не последовало. Брук подошла и встала рядом с ним. Она молчала. «Чет!» — повторил он попытку. «Шерон! Что там у вас?» Он услышал приглушенный шепот и какой-то дьявольский смех. «Рой?» — голос Брук звучал осторожно. «Это вообще ни в какие ворота», — сказал он ей. «Это шутка? Зачем они это сделали?» «У них легкие галлюцинации. Воспринимают мир в искаженном свете. Это результат». «То есть им что-то не понравилось в своем отражении, и они закрыли зеркало?» Уоллес вспомнил фантазию Чеда, мол, у него из головы растут грибы, и кивнул. «Не нравится мне это, Рой», — добавила Брук. «Может быть, не знаю, им надо как-то помочь?» «Нет», — резко ответил он, его даже затошнило. Ведь это уже было совсем недавно. Но он быстро отбросил мысль о том, что Брук постигнет та же участь, что и Пенни. Брук не так импульсивна, она ему предана. В этой истории у нее нет корыстных интересов. Она никогда не пойдет за его спиной в попечительский совет университета. «В смысле, не сразу», — добавил он. «Я немного понаблюдаю за ними, выпущу на свежий воздух, пусть подышат и проветрят голову». «Думаешь, этого достаточно? Ведь то, что они сделали...» «На 95% уверен». «Достаточно, Брук. Может быть, съездить с ними куда-то и угостить их мороженым?» Он улыбнулся. «В любом случае, если вдруг не восстановится, я сам отвезу их в Окленд, в медицинский центр. Их здоровье, разумеется, на первом месте». «Если хочешь, останусь с тобой, пока не убедишься, что все в порядке». «Все и так в порядке, Брук». Он снова улыбнулся, на сей раз чуть жестче. «Поверь мне, последние 2 недели я провожу с ними по 8 часов в день. Знаю их как облупленных. Их надо ненадолго выпустить оттуда. Давай, отвезу тебя домой. Уже поздно, а тебе с утра на работу, так?» «Ну, тогда ладно. Что же, теперь я тебя недели не увижу». Доктор Уоллес поцеловал ее в щеку и вывел из комнаты. «Надеюсь, найдем время раньше. Возможно, вернешься через 2 дней и увидишь, как австралийцы снова читают книги и пялятся в телевизор. В общем, тоска смертная». «Я с удовольствием». Они уже поднимались на главный этаж. «Спасибо за чудесный вечер, Рой». Она оглянулась через плечо и рассмеялась. «Все и правда было прекрасно. До этого». «Ты еще легко отделалась», — сказал он со смехом. «А мне надо голову ломать, как навести тут порядок».